Часть третья. Как это работает и как это не работает. Говорит сценарист. Помните байку про чеховскую собачку? Дескать, Антон Павлович везде пихал совершенно ненужную для сюжета собачку, отвлекая таким образом внимание редакторов. Те радостно вымарывали собачку и успокаивались, не обращая внимания на все остальное. В кино похожая байка ходила про Гайдая, который якобы впихнул в финал «Бриллиантовой руки» ядерный взрыв, понимая, что цензуре есть до чего докопаться внутри фильма. Потому ее надо крепко встряхнуть, радикально переключив внимание на несуществующую проблему. Даже если эти истории не имели места в реальности, я готов поклясться, что по сути это не анекдоты, а самая настоящая быль. Во всяком случае, у меня так было. Работа автора в кино нестабильна и ненадежна. Сегодня у тебя десяток предложений от разных компаний, с которыми ты не в состоянии справиться, а завтра ты выбираешь один проект из 10, от остальных отказываешься и в итоге остаешься без работы и без денег, потому что именно выбранный оказывается заморожен или от него отказываются вовсе. В связи с этим автор вынужден ввязываться в несколько проектов одновременно. Глядишь, хоть один, да выстрелит. Но если выстрелят все и одновременно, автору останется только повеситься. В какой-то момент мы с Сережей Юдаковым, еще плотно работая в тандеме, нахватали пачку проектов, и внезапно они все выстрелили. Причем разом. Сережа занервничал, боясь, что мы все не вытянем, и предложил взять третьим номером автора на многострадальный сериал «Лютый». У нас была написана первая серия, заявлены все характеры, расписан посерийный синопсис. По сути, оставалось только сесть и расписать историю. Но приглашенный Сергеем автор с задачей не справился. Мы честно поделились с ним деньгами, попрощались, и Сергей пригласил другого. Со вторым произошла та же история. Не попал он в материал. После оплаты работы второго не случившегося автора бюджет серии закончился, и мы сели писать ее сами, бесплатно, стараясь хоть как-то использовать накиданный авторами материал. Мы старались, но даже после детальной переработки серия все равно получалась паршиво. Она была вязкой, нудной, неинтересной. Она такой и осталась, самой слабой из 8 написанных. Кроме того, в ней были дурацкие шаблоны типа бассейна с крокодилом у продюсера на Рублевке, который из-за этого самого крокодила собачился со своей насиликоненной женой. Закончив сценарий, полностью мы вышли на новый виток общения с редактором, который давал комментарии теперь уже не к каждой отдельной серии, а ко всему сериалу как цельному произведению. Но, естественно, замечания все равно распределились по сериям. К каким-то сериям их было меньше, к каким-то больше, к каким-то возникали точечные вопросы, к каким-то более глобальные. И только одна серия осталась практически без комментариев, та самая слабая вторая. К ней был только один комментарий, уместившийся в 6 слов. Просьба убрать крокодила по производственным соображениям. Еще не раз с тех пор мы вспоминали этого крокодила. Много раз возникал соблазн вставить такого крокодила в сценарий, чтобы не знающие, к чему придолбаться, редакторы занялись уже делом и вымарывали то, что на самом деле не особо нужно истории. Жаль, что врожденная честность всякий раз гасит этот соблазн на корню. Жить стало бы проще. Как уже было сказано, переписывать сценарий автор может до бесконечности. Самым переписываемым в моей жизни был, наверное, сценарий «Землетрясения». Только отдельно зафиксированных вариантов сценария у меня сохранилось 16. Началось все с того, что к нам с Юдаковым обратился Рубен Дишдишян с просьбой почитать сценарий о землетрясении в Армении и, возможно, доработать его. Мы взяли сценарий, прочли и сошлись на том, что это очень плохая по посылам, очень слабая по драматургии и очень плохо написанная история. При этом переписывать ее нам не хотелось, потому как и Сергей, и я прекрасно знали отношение армян к этой трагедии. По большому счету, у армянского народа есть две максимально болезненные точки — геноцид и землетрясение. играть на столь тонких струнах, не будучи армянином, явно не стоило, потому мы просто обозначили какие-то общие моменты. Заодно поинтересовались, на какого зрителя рассчитано кино, и, получив закономерный ответ, что расчет идет на зрителя российского, потому как на всю Армению 5 кинотеатров, и фильм в них не окупится никогда и никакой, посоветовали ввести в повествование не только армянских, но и русских героев. На этой радостной ноте мы и попрощались. Снова тема всплыла год спустя. Рубен обратился с просьбой посмотреть переделанный сценарий. Мы открыли текст и обнаружили, что сценарий остался все тем же. А единственное изменение коснулось главного героя, который из условного Армена превратился в условного Василия. На этом переработка и заканчивалась. Но нас просили разобрать материал, уже была назначена встреча, и мы, распечатав сценарий и вооружившись карандашами, сели за правки. По итогу рукопись была разрисована так, что не осталось ни единой живой страницы. Правки и комментарии были и в тексте, и на полях, и на обратной чистой стороне большинства страниц. Если бы так, как мы отнеслись к работе с этим сценарием, относились к своей работе все редакторы, возможно, в этой братии был бы толк. Увы, это не так. 95% людей, работающих редакторами в киноиндустрии, на самом деле стоило бы вышвырнуть за профнепригодность с волчьим билетом. На встрече нас ждали 5 продюсеров от 2 кинокомпаний. Мы сели и стали подробно объяснять, что в предложенной истории глобально не работает, почему оно не работает и что можно сделать, чтобы оно заработало. Нас слушали минут 10. Что нужно, чтобы вы взялись за эту историю и переделали ее сами? Ничего, — ответили мы, объяснив, что за эту историю не возьмемся. Потому что ответственность слишком большая, потому что обгадиться слишком легко, потому что, наконец, у истории есть авторы, и они явно не придут в восторг от того, что мы с ней сделаем. На каждый наш выпад у продюсеров был готов ответ. Продюсеры в нас верили, продюсеры знали, что мы не напишем гадости про армян, продюсеры обещали, что договорятся с авторами и что проблем не будет. Наконец, один из них встал, мягко улыбнулся и сказал: «Парни, хватит капризничать, вас 5 армян просят». С этой фразы началось мое многолетнее сотрудничество и дружба с Сариком Адриасяном. Потому что после этой его фразы стало ясно, что отказаться нам не дадут. Мы вернулись домой и сели за историю. Для начала выкинули из нее все лишнее, не имеющее отношения к землетрясению и добавляющее грязи в историю, которая должна была быть по-человечески чистой. Затем мы придумали новые сюжетные ветки второстепенных героев и сели переписывать. По итогу от оригинального сценария осталась половина. Мы отправили текст и стали ждать. Ждать пришлось недолго. Редакторы, не видевшие в изначальном сценарии больших проблем, вдруг прозрели и увидели кучу торчащих корявостей, о чем не приминули нам сообщить. Корявости были не наши, они торчали из того, что осталось от первоначального сценария. Просто когда сценарий был таким весь, это не бросалось в глаза, а теперь на контрасте просто орало. Мы снова уединились и снова переписали половину сценария, точнее, выкинули вторую половину истории и написали ее заново. По итогу этих переделок от оригинального сценария остались только армянские имена, общая мысль основной сюжетной линии и сцена, в которой главный герой смотрит на складывающийся город из иллюминатора садящегося самолета. Все остальное мы придумали и написали с нуля. Следующее общение с редакторами было уже более спокойным. Мы подкрутили какие-то детали, что-то поправили, что-то убрали, что-то добавили и зафиксировали сложившуюся историю. На этом можно было бы остановиться, но когда на проекте много принимающих и решающих сторон, бывает очень сложно остановиться и остановить вал идиотского креатива. А еще сложнее не переругаться с заказчиками и не превратить проект в кучу мусора. С землетрясением это удалось, но какой ценой? «Не хватает масштаба», — сказали нам. «История крутится на одном пятачке с одними и теми же героями. Нужен масштаб». И мы добавили в сценарий новую линию, рассказывающую о Николае Рыжкове, который, пока Горбачев красовался в ООН, делая вид, что в его стране ничего такого не происходит, приехал в Ленинакан на пару дней и остался там, по сути, на полгода. Линия нравилась, но увеличивала и без того немаленький объем сценария. Следующей возникла мысль, что сценарию не хватает армянскости. «Они у вас странно говорят и странно друг к другу обращаются, с точки зрения армянского уха. Не называют армяне друг друга полными именами. Это так же нелепо, как если русские герои будут обращаться друг к другу. «Привет, Петр. Который час?» «Половин четвертого, Иван». Мы согласились и сели переписывать сценарии с этой точки зрения вместе со знающими людьми. Для армянского уха получилось отлично, вот только для русского мозга вышло неподъемно, потому что образование уменьшительных у армян и у русских несколько разнится. И с переходом с одной формы имени на другую мозг неподготовленного зрителя ломается мгновенно. Продюсерам с этим пришлось согласиться, и мы отыграли половину переделок в обратную сторону. В этот момент начался кастинг, и переделки приняли совсем другой характер. «Ребята, мы эту роль предложили Маше Мироновой. Но у вас в сценарии бабушка, а какая из Маши бабушка? Давайте сделаем ее мамой мальчик». Со стороны это звучит невинно, для продюсеров и редакторов тоже. И в самом деле, какая разница, мама или бабушка? Сюжет-то не меняется, так? Сюжет не меняется, вот только это весьма условно. Потому что мама и бабушка могут испытывать к мальчику одни и те же чувства, а вот герой, отец мальчика, с его мамой, то есть своей женой, и его бабушкой, то есть тещей, вести себя будет совершенно по-разному. Так что малой кровью такие правки обходятся только в головах не шибко соображающих в драматургии людей. А для автора это большой труд и полностью перепаханный сценарий. Мы перепахали, но тут появилась новая вводная. «Ребята, есть один миллионер, мы сейчас пойдем к нему денег на фильм просить. Он в 88-м году был чиновником в Ленинакане. Давайте введем в сценарий такого чиновника». Мы кивнули. Но куда вводить нового персонажа со своей линией в и без того распухший сценарий? Логично, в линию Рыжкова. Но если герой работает, а не просто прописан для мебели, то нужен конфликт. Получается конфликт с Рыжковым. Но Рыжков не может быть отрицательным персонажем, потому как в реальности Николай Иванович в этой ситуации был фигурой идеально положительной. И чиновник, являющийся прототипом того, к кому собрались идти за деньгами, тоже отрицательно быть не может. А какой конфликт может быть между двумя положительными героями? Мозги плавились, но мы придумали, как вырулить историю, столкнуть персонажей и оставить обоих при этом максимально хорошими людьми. Сценарий еще прибавил в объеме, впрочем, новые правки не заставили себя ждать. «Ребята, убирайте чиновника нафиг», — сказали нам. «Что, денег не дал?» «Не дал. Только оставьте вот эту сцену, вот эту вот и вот эту. Они офигенные». Как убрать сюжетную линию и при этом оставить выдранные из нее сцены, чтобы они смотрелись органично, а не как вставные зубы, никто не подумал. Мы и думали. И вешались, решая нерешаемые задачи и скуривая по нескольку пачек сигарет в день. Наконец, дело приблизилось к съемкам, и тут выяснилось, что в сценарии, который, по идее, должен умещаться в 90 страниц, их 123. «Надо сокращать», — сказали нам. «Зачем снимать больше и тратить силы, время и деньги, когда уже очевидно, что надо будет резать?» Мы согласились. На бумаге отрезать проще, дешевле и быстрее. Первой под нож пошла линия Рыжкова, дававшая масштаб вместе с остатками хорошего чиновника. Затем уплотнилось оставшееся, и фильм, наконец, отправился в съемку. Думаете, на этом работа закончилась? Сокращенный до 100 страниц сценарий, потеряв при съемке еще пару сцен сверх наших сокращений, в режиссерском монтаже вышел на без малого 3 часа, впрочем, мы об этом не знали. Нас пригласили на просмотр материалов, когда материалы уже были сокращены, а точнее, безобразно покромсаны. Мы посмотрели и, мягко говоря, пришли в ужас. «Как вам?» — осторожно спросил режиссер. Мы ответили что-то настолько же осторожно нейтральное, потому что обижать режиссера не хотелось. Были отдельные мощные сцены, но все вместе. Вскоре выяснилось, что все вместе выглядело совсем не так. Когда встал вопрос о том, что можно поправить в материале, слово за слово выяснилось, что есть другой материал. Мы попросили посмотреть и испытали невероятное облегчение. Перед нами был не коряво собранный конструктор Лего, а фильм, и даже фильм с большой буквы, после просмотра которого снимались все вопросы к режиссеру. Да вообще, все вопросы снимались. Это было здорово. Только шло без малого 3 часа. А как сказал кто-то из сопродюсеров, российское кино не может идти в прокате больше 2 часов. И начался новый этап переработки, результатом которой стала потеря целого часа хронометража. Нет, в итоге фильм получился. Получился хорошим, стройным и чувственным. Но по сравнению со сценарием он многое потерял. Потерял тонкий, ироничный юмор, который подчеркивал трагедию, и для создания которого мы очень основательно изучали армянский юмор вообще и ленинаканский юмор в частности. А он от армянского отличается примерно как одесский от русского. Потерялась часть образа главного героя. В сценарии он выходил неоднозначным, потому что в каких-то моментах был резким и жестким до жестокости. Эту неоднозначность сгладили, убрав все, что могло раздразнить в фигуре героя-зрителя. Но и на этом правки не закончились. Минкульт Армении решил выдвинуть фильм на соискание премии «Оскар». А для этого в фильм потребовалось внести правки, которые запросило, собственно, Министерство культуры. Так что в уже несколько раз собранном и пересобранном фильме пришлось снова что-то поправлять, что-то убирать, а что-то срочно дописывать и доснимать, добавляя в фильм новые сцены. Помните старый советский мультик? «И нам, конечно, врут, что там тяжелый труд, кино — волшебный сон, ах, сладкий сон!» А потом придет определенная каста зрителей, критики, и расскажет вам о вас такое. Говорит режиссер. Следующим этапом работы идет кастинг. Но сначала важное замечание. Актеры не члены съемочной группы. Имейте это в виду, они гости. Дорогие гости в вашем доме, на вашей площадке. Их работа — остро и ярко реагировать на окружающий мир, на все, что входит в их жизнь. Им должно хотеться этого. Они должны ехать к вам на площадку с радостью и удовольствием. Если вы с группой уже работаете 16 часов подряд, глаза у вас в кучку, и других желаний, кроме как поехать домой, у вас уже не осталось, но актеры в этот момент обязаны быть свежими и такими же легкими в переживаниях, как и в начале съемочного дня. Если они такими не будут, то все, что делаете вы и группа, не будет иметь смысла. Если актеры будут скучны, скучен будет и ваш фильм. Не могут актеры. По самому определению своей профессии работать тяжело. Они должны быть легкими, непредсказуемыми, фонтанировать импровизациями. Поэтому постарайтесь создать им условия. Даже если вы сами вымотаны и у вас нет сил, найдите их в себе. Подойдите, спросите, не устали ли они. Пошутите, поднимите настроение. Это воздастся вам сторицей. Это замечание относится и к кастингу. Актер, приходящий на пробы, находится в уязвимом положении. Его будут оценивать, что само по себе неприятно любому. Но это все усугубляется его психофизикой, натренированной на то, чтобы ярко реагировать на все входящее. То есть актер по определению будет рассказывать вам первой сигнальной системой, как ему неудобно, как его мучает происходящее. Именно поэтому известные актеры стараются отказываться от проб. Они не хотят снова попадать в столь некомфортные для себя обстоятельства. Их трудно в этом винить. Одна знакомая актриса рассказывала мне про чудовищные пробы, на которые она попала. Ей предстояло принять участие в кастинге на роль матери, потерявшей ребенка. Зачем на пробу взяли именно эту сцену? Выше моего понимания, но оставим это. Она пришла в павильон, где несколько молодых людей пили кофе и весело болтали о своем. Ей сунули в руки камеру, велели ее держать к себе объективом и плакать в нее, воображая, что это мертвый ребенок. На мой вопрос, что же она сделала, она ответила, что поплакала, как смогла. Зря она это сделала. Если на пробах процесс происходит именно так, то на съемке все будет только хуже. Пробы — вещь двусторонняя. Не только вы оцениваете актера, но и он вас. А в том случае, если у вас пробуется знаменитый актер или актриса, в процессе определяется еще и ваше участие в проекте. Я знаю массу историй, когда в результате конфликта медийного артиста и режиссера последнего увольняли продюсеры. И, как ни странно, это правильно. Режиссер, не нашедший общего языка с актером, профнепригоден. Разумеется, во всех правилах есть исключения. Но, поверьте мне, в 90% случаев вызывающего поведения актеров на площадке виноват режиссер. Не разобрался в ситуации, выдал неверные задачи, просто сам вел себя неадекватно. В бытность мою продюсером звонит мне как-то режиссер и кричит, что актриса не выходит из вагончика, а ему нужно снимать сцену, у него летит тайминг, и я должен повлиять на столь неадекватную особу, раз уж она утверждена, и ему приходится с ней работать. Скандал на площадке разгорается. Все с удовольствием в нем участвуют, обсуждают, какие артисты сволочи, причем возглавляет эту вакханалию сам режиссер. Я звоню актрисе и выясняю, что, несмотря на то, что смена начинается в 7 утра, она была вызвана к 5, потому что у нее сложный грим. Но, приехав, она увидела, что на площадке никого нет, нет даже представителей администрации, не говоря уже о гримерах, и появились все только к 7 часам. А теперь представьте, что вы встали в 4 часа, приехали на работу и торчите зимой в чистом поле 2 часа. И перед вами никто, повторяю, никто не извинился. Как вы будете вести себя? Как будет вести себя сам режиссер, если его поднять ни свет, ни заря и вытащить туда, где он не нужен? Чудо еще, что она не уехала, я бы уехал. 5 минут разговора, обещание разобраться, и актриса вышла на площадку. Виноват ли режиссер в несогласованности действий группы? Нет. Виноват ли он в том, что, не разобравшись, стал обвинять актрису? Да. Все, что происходит на площадке с актерами, касается режиссера, ибо их эмоциональное состояние — это его инструментарий. Попробуйте написать картину сломанными кистями. Все вышесказанное относится к кастингу. Как справиться с ситуацией, заранее некомфортной для актера? Просто поменяйте правила игры. Я часто употребляю выражение «давай побалуемся». Давайте поиграем в игру. Эта формулировка позволяет снять напряжение, дает возможность актеру игнорировать фактор утверждения. Можно, конечно, это не делать, если вас не интересует конечный результат. Однажды ко мне на пробу пришла актриса. Мы были дружны много лет. На правах старой знакомой она спросила меня: «Зачем ты меня вызвал? Меня ведь все равно не утвердят на эту роль. Она не в моем типаже». Актриса сразу сдалась. Она пришла на пробы только из уважения ко мне и не покажет тот результат, на который я рассчитывал. Что мне было делать в такой ситуации? Я собрал, сказал, что, конечно, понимаю, что ее не утвердят, но я не видел ее пару лет и соскучился по работе с ней и просто воспользовался случаем, чтобы встретиться. Давай побалуемся. Для себя. Сцена-то классная. И мы побаловались. Надо ли говорить, что актриса была утверждена и потом великолепно сыграла свою роль? Впоследствии она часто вспоминала эту историю, восхищаясь тем, как у меня получилось обмануть ее. Напоминаю, что работа с актером — это добровольная манипуляция. Актер поддается на нее, доверяя вам. Не обманите их веры. Но вернемся к практике. Как ни странно, добротность работы актера на пробах еще не залог его успешного утверждения на роль. Есть некий набор качеств, которые актер несет в себе еще до того, как начинает играть. Это отражение в первой сигнальной системе его внутреннего мира, его комплексов и мировоззрения. Оно проявится, какую бы роль он ни играл. На профессиональном языке это называется типаж, амплуа, но эти определения общие и не очень точные. Например, типаж Брэда Питта — герой-любовник, но это не описывает полностью его качеств, транслируемых через экран. Упрощение тянет за собой схематичность, а схематичность — это смерть кино. Поэтому я стараюсь не пользоваться этими определениями. Кастинг фильма должен быть составлен так, чтобы уже на уровне фотографий был ясен конфликт произведения. сожалению, коммерциализация кино ведет к тому, что одни и те же актеры из роли в роль играют одно и то же. И не потому, что они так хотят, а потому, что их только на эти роли и зовут. Но встречаются и работы, где актер использован в неприсущем ему амплуа. Значит, авторы разглядели в актере еще что-то, чего не заметили другие. Актеры утверждены, сценарий проработан, и только сейчас настает время сесть за читку. Мир, о котором мы говорили, вам придется создавать чужими руками. Бывают, конечно, случаи, когда режиссер стремится сам сделать, например, реквизит, но эти случаи редки, и главное, в этом случае он рискует, сосредоточившись на одном, упустить все остальное. Режиссер, по большому счету, дилетант, в изначальном понимании этого слова, умеющий все понемногу. Когда я только начинал учиться профессии, англичане, привезшие к нам технологию производства сериалов, практиковали такой метод. Все члены съемочной группы на один день менялись местами. Режиссер работал гримером, костюмер — оператором, оператор — вторым режиссером и так далее. Для режиссера это очень полезно, так как дает ему понимание того, как функционирует вся машина кино и от какой службы что ожидать. Я слышал о случаях, когда на читке режиссер с выражением вслух читает сценарий. На мой взгляд, это ошибка. Катастрофическая потеря времени. Группа в любом случае сценарий уже прочитала. Службы сделали выписки, касающиеся их части работы. И сейчас вам нужно сосредоточиться на деталях, которые и будут создавать ваш мир. Сейчас скажу крамольную вещь. Костюмы, реквизит, грим и так далее сами по себе никакого значения не имеют. Важно лишь то, как они будут проявлять придуманный вами мир. Необходимо также отметить, что придумать абсолютно все, лежа в кровати и пялясь в потолок, невозможно. Чаще всего яркие, интересные решения приходят во время обсуждения. Не ленитесь разговаривать со службами. Доверяйте им, особенно в начале карьеры. Эти люди хорошо знают свою профессию и могут многое подсказать. Не занимайтесь самолюбованием и доказыванием того, что вы здесь главный. В любом случае, кто бы ни предложил решение, это будет ваш фильм. Ваше имя будет стоять в титрах. Кроме вашей, есть еще две должности, которые несут в своем названии приставку «постановщик». Это не случайность. Именно они вкупе с вами являются авторами картины. Именно они создают тот мир, который забрежил в вашем воображении. Это оператор-постановщик и художник-постановщик. Среди режиссеров бытует выражение, что найти своего оператора, впрочем, как и монтажера с художником, сложнее, чем жену. Да не обидятся остальные, но оператор, на мой взгляд, важнее всего. Была у меня смешная история. На некий проект мы долго искали оператора. Мой постоянный был занят и не мог работать. Мы перебрали множество кандидатур. В конце концов, продюсер, молодая девушка, воскликнула: «Я не понимаю, почему для тебя это так важно. Ты что, прячешься за оператора?» Я ответил: «Да. А за кого же еще?» «Оператор — это человек, который визуализирует ваш мир. Не тот, кто снимает, чтобы его было видно, а тот, кто вместе с вами, почувствовав тот мир, который вам видится, воплощает его на экране. Это не вы создаете этот мир, а он вкупе с художником-постановщиком. Вы его только придумали. Первое, что видит, ощущает зритель в кино, это работу оператора-постановщика. Актеры еще не начали существовать, еще не заработали драматургические ходы, а зритель уже чувствует мир фильма. Рассказывали мне одну историю. По сценарию некие бандиты отключают свет на одной из улиц поселка. Не помню уже для чего, очевидно, для каких-то своих бандитских целей. И на этой темной улице происходят какие-то разборки. Оператор-постановщик вместе с гафером несколько часов занимаются тем, что сажают свет с уличных фонарей на одну кнопку. Так, чтобы вся улица в перспективу погасла одним махом. На том месте, где происходит сцена, они оставляют искрящуюся, мигающую вывеску магазина, которая будет добавлять нервного настроения в сцену и заодно будет давать некий минимум света. Наконец, они все заканчивают и показывают результаты работы режиссеру. Внезапно режиссер начинает сучить ножками и потрясая сценарием, кричат, что улица должна быть темной. У него так написано. На резонный вопрос, а что мы тогда увидим, он отвечает, что ему все равно, и это зона ответственности оператора. Оператор, закусив у дела, осведомляется, не хочет ли режиссер ввести в свое бессмертное кинематографическое произведение картину «Черный квадрат», Малевич. Режиссер, размахивая стаканчиком с кофе и поминутно обжигаясь, кричит, что он здесь главный, и все должно быть так, как он хочет. Оператор напоминает ему, что, по его же режиссерским словам, изображение — это зона ответственности именно его, операторского цеха. Словом, разгорается гнусный, соблазнительный скандал. Группа ковыряется в носу и ждет, чем закончится этот балаган. Примирить их пытается исполнительный продюсер, который предлагает снять два варианта — режиссера и оператора. Начать, разумеется, с режиссерского, он ведь тут главный. Оператор, мстительно улыбаясь, кивает гафферу. Тот выключает свет по всей улице и вообще везде. На площадку на ощупь приводит актеров, спотыкаясь о стулья и кабели, несколько знаменитых актеров стоят в полной темноте и произносят текст. Режиссер мрачно смотрит в монитор, но молчит. Все это происходит до тех пор, пока знаменитый и опытный актер не осведомляется. «Простите великодушно, а чья это была гениальная мысль превратить фильм в радиоспектакль?» Площадка отвечает ему молчанием. Где-то за вагончиком слышно хрюканье. «Женя, ты здесь?» — спрашивает он оператора. «Как видите, нет», — отвечает тот. «Господин режиссер», — вопрошает актер, — «может быть, мне в этой сцене пройтись вдоль здания? А, впрочем, какая разница, вы же все равно не видите». Хрюканье усиливается. «А задачи?» — не успокаивается актер. «Какие задачи будут?» «Ах, да, что это я? Вы же... Погодите, есть идея, а давайте я буду разговаривать не своим голосом. Это внесет некий саспенс в нашу картину». Хрюканье уже не сдержать, и вся площадка ржет в голос. Режиссер отбрасывает стаканчик с остывшим кофе и убегает. Угадайте, чей вариант сняли в итоге. Разговаривайте, разговаривайте, еще раз разговаривайте с оператором. Доверяйте ему. И если вы не ошиблись с кандидатурой, то все будет хорошо. Не ищите удобного, ищите такого, у которого есть собственное мнение, кто будет с вами спорить, с кем интересно творить. Впрочем, это также касается художника и всех членов съемочной группы. Есть еще одна должность, без которой вашего фильма не случится. Это второй режиссер. О них не пишут киножурналы, им не поют дифирамбы зрители, но их знают все в индустрии. Хорошего второго режиссера найти сложнее, чем режиссера-постановщика. Это начальник штаба. Все, что вы придумываете, второй режиссер переводит в технологию кино. Он держит в голове вообще все, что происходит в проекте. Актеры, свет, операторская техника, грим, костюмы, каскадеры и так далее. Все должно сойтись в одном месте, в одно время. Малейшая накладка и съемка сорвана. Мне рассказывали историю о том, как на одной картине была запланирована сцена, в которой главные герои едут в открытой машине во главе целой колонны военной техники, танков, бронетранспортеров и так далее. Съемка сама по себе сложная. Попробуйте выстроить колонну так, чтобы она была видна в кадре, чтобы не перегораживала фоны и при этом не мешала съемочной технике. И вот, когда все было уже отрепетировано, обнаружилось, что машину главных героев-то вызвать забыли. Картина историческая. Абы какая машина не подойдет, а съемки происходят далеко от города, и приехать машина уже не успеет. Одна маленькая ошибка в календарно-постановочном плане, одна ненаписанная строчка, и съемка сорвана. Второй режиссер — это правая, левая и вообще все руки режиссера. Говорит сценарист. Работа в соавторстве — отдельное искусство, доступное далеко не каждому. Начнем с того, что соавторы должны очень хорошо знать друг друга. Случаев, когда два автора знакомились, например, на каком-то фестивале и решили написать вместе гениальный сценарий, потому что они прикольные и темы нравятся обоим, я знаю множество. Случаев, когда из этого выходило что-то путное, ни одного. Соавтор как жена, он должен быть одновременно другом и соратником, стоять с тобой плечом к плечу и смотреть в одном направлении, иначе рано или поздно дело кончится разводом. Скорее рано, чем поздно. Потому если собрались работать с кем-то в паре, присмотрись, как к потенциальной жене. Форм работы в соавторстве не так много. Самое верное и результативное, когда соавторы оказываются в одной комнате и вместе что-то набрасывают, придумывают, параллельно кто-то один записывает. Кто будет стучать по клавишам, решите по ходу дела. Вопрос, кто сегодня секретарша, был для меня насущным много лет. Второй вариант работы можно назвать пинг-понг. Один автор пишет кусок сценария или серию сериала, перекидывает второму, тот правит, подхватывает и продолжает, накидывая следующий кусок. Здесь уже появляются нюансы. Автор в таком формате передается автору только кусок текста и не может передать все, что придумал и заложил на будущее. Если эти закладки не считались вторым автором, он их пропустит, не даст развития, и от задумки придется избавляться. Невозможно работать с совсем уж небольшими кусками. Например, писать кусками серию сериала. Разваливается все и сразу. Кроме того, в таком формате начинать и заканчивать проект все равно нужно вдвоем в одной комнате. Потому что редактура и сведение кусков к общему знаменателю по очереди невозможно. Как невозможно и создание полноценного общего синопсиса. Эти формы хороши для соавторов, работающих в тандеме на равных. Третий вариант, когда соавторы изначально не равны, и один выступает в роли ведущего, а второй в роли ведомого. Здесь можно писать удаленно и в каких угодно пропорциях и вариантах. Важно только, чтобы все участники процесса помнили, кто ведет. Впрочем, умение следовать за чужой мыслью уникально и доступно не каждому. Наконец, следующая и самая бесполезная форма соавторства — сценарная комната. Собрав кучу разных людей, можно нашутить шуток для КВН, нагенерировать скетчи для Comedy Club, накидать вариантов ответов для «что, где, когда», но никак не написать сценарий. Рождение сценария — вещь интимная, и групповухи не приемлет. Потому от продюсера, который предложит вам формат сценарной комнаты, бегите со всех ног, тем более, что пройдет не так много времени, и этот человек, решивший сэкономить на нормальном авторе, с радостью заменит таких генераторов в комнате на нейросеть. Тем более, что уровень текста, выдаваемый такими комнатами, вполне сопоставим с уровнем искусственного идиота в его грядущем развитии. В соавторстве, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Количество работы, которую может повесить на себя сценарист, ограничено, и пускай каждый автор хватает больше, чем сможет унести, в голове все равно будет срабатывать стопор. А если вдруг каким-то чудом сейчас выстрелят все проекты, что тогда? Вариантов тогда два — набирать негров или вешаться. Ну, еще можно воспользоваться формулой, брошенной как-то одним из моих соавторов. А еще можно набрать со всех авансов, уехать на Бали, и хрен с ними, со всеми, с этими продюсерами. Соавторство, если вы работаете в постоянном тандеме, позволяет нагребать полтора-два раза больше. Если что, вдвоем разгребете. А если не получится, то хотя бы не останетесь без работы и денег. Второй немаловажный плюс заключается в нюансах творческого процесса. Каждый, даже самый продвинутый автор, время от времени ловит затык. Сцена встает колом и не желает двигаться. График сыпется, дедлайн близится, а автор, как дурак, сидит наедине с героем и не понимает, чего с ним делать, потому что все варианты кажутся нелепыми. Соавтор в этот момент становится невероятно подспорьем. Там, где вы в одиночку можете протоптаться в поисках выхода неделю, соавтор легко и непринужденно дает вам пня и разворачивает на 180 градусов, выводя из угла, в который вы уткнулись. То же самое делаете для соавтора и вы, с удовольствием возвращая такой пинок. Да, иногда случается так, что и коллективный разум может упереться в тупик, но такая вероятность в разы меньше, и скорость решения проблемы у коллективного разума значительно выше. Ну и третий вариант, хоть он и весьма спорный. Работа делится пополам, а значит, ее вдвое меньше. Прониклись? Переходим к минусам. Первый и самый жирный гонорар тоже придется делить на двоих. Так что, отработав вдвое меньше условно, получите вы вдвое меньше безусловно. Следующий момент заключается в том, что какими бы вы с автором не были друзьями, как бы одинаково не смотрели на жизнь и творчество, все равно вы разные люди. А значит, рано или поздно неизбежен конфликт. Конфликт может возникнуть на ровном месте. Просто потому, что вы устали от каждодневного созерцания друг друга. Так, например, мы однажды сцепились с Сережей Юдаковым. Я в диалоге в сценарии военного фильма в 1942 году назвал деревенский нужник словом «сортир». Сергей посчитал это слово слишком французским и неуместным и сообщил мне об этом чуть резче, чем стоило. Я в ответ разозлился и уперся. Вместо того, чтобы работать, мы 2 часа грызлись из-за того, каким словом уместно или неуместно называть туалет в деревне разлива 1942 года. Бывают конфликты принципиальные. К фильму «Счастье-здоровье», состоявшему из 3 новелл, мы с Сергеем Волковым написали 1 новеллу, сократили и переписали 2-ю и перемешали все 3, снабдив общим началом и финалом. Вот из-за финала и произошла стычка. Я видел его одним, Сергей другим. Уступать не хотел никто. В итоге на финальную сцену, которую устроила бы обоих, мы потратили 1,5 дня. Ирония заключается в том, что режиссер отказался от нашего финала и сделал вместо него крохотную однокадровую виньетку с заделом на 2-й фильм. И зачем мы 1,5 дня ругались? Никогда, никогда не тратьте время на критические заметки в вашей работе. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Кто-то сейчас возмутится, скажет: «Как так? Критика полезна, иначе как развиваться?» Критика полезна и позволяет вам развиваться только тогда, когда она, во-первых, именно критика, а во-вторых, когда она высказана человеком, который хоть что-то понимает в том, о чем говорит. Беда в том, что заметных критиков у нас давно уже нет. Есть либо средние руки рецензент, работающие на конъюнктуру, либо шоумены вроде Жени Баженова, работающие на нее же. Еще есть каста фантазеров, которые ищут в фильмах двойное и тройное дно, но они, как правило, разбирают классику, находя там такое, что хотел сказать автор, что сами авторы от такого, должно быть, очень хорошо вентилируют свои гробы. На этом все. Остальные идут следом и доедают крошки со стола за упомянутыми выше. Ну и еще вам могут лично рассказать что-то о вас и вашем творчестве. Вот это настоящие зрители, точнее, очень узкий их срез, потому что не каждый, посмотрев кино, побежит делиться своим мнением о нем с его автором. Скажем прямо, редко кто побежит. Большинство таких зрителей расскажут вам о том, что вы гений. Но такие слова, пусть очень теплые, эмоциональные, безусловно, радующие любого автора, совершенно для автора бесполезны. И в том случае, если автор решит отнестись к ним слишком серьезно, просто вредны. Меньшая, но не менее заметная часть пришедших к вам поделится своим мнением, расскажет вам, что вы бездарь, и лучший для вас и окружающего мира выход — пойти и отравиться, а заодно отравить всю свою семью. Я сейчас не фантазирую и не утрирую. И такие отзывы для автора столь же бесполезны, если смотреть на них отстраненно, а если принять близко к сердцу, то пользы тоже чуть, только нервы потеряете. Впрочем, бывают фильмы на резонансные темы, заставляющие автора сомневаться. А автор в массе своей, кто бы что ни говорил, существо колеблющееся. Когда одолевают сомнения, проще всего поддаться желанию послушать чужое мнение и под его воздействием заняться самобичеванием или, наоборот, почувствовать себя великим. Единственный верный способ — уяснить для себя правильность выбранной тональности, протестировать историю на людях, у которых есть моральное право вас поблагодарить или предать анафеме. А потом принять к сведению и успокоиться. В моей фильмографии было несколько фильмов, на которых я серьезно ерзал и искал для себя точку опоры. Все они были основаны на реальных событиях и касались ныне живущих людей. Первым, собственно, был фильм «Землетрясение». В какой-то день мы с Юдаковым оказались в офисе кинокомпании. Нужно было встретиться с людьми и поговорить. Одна из встреч была с Хабенским, который должен был сыграть Юрия Левитана в сериале по нашему сценарию. Сериал, к сожалению, так и не состоялся. Вторая встреча была с девушкой Мариной, которая в бытность студенткой пережила ленинаканское землетрясение под завалами. Встречи должны были пройти одна за другой, но что-то сбойнуло, и в итоге они наложились одна на другую. Хорошо, что автора было два. Сергей радостно побежал на встречу с Хабенским, благо у них уже был опыт совместной работы на фильме «Домовой», а я сел говорить с Мариной. Никогда, ни до, ни после у меня не было такого тяжелого разговора с человеком, консультировавшим меня для работы над фильмом. Марина не говорила о пережитом в 88-м году ни с кем и никогда за всю свою жизнь. И вот спустя четверть века решила поделиться ради фильма. Она вынимала из памяти образы, истории, мысли и чувства, ее трясло. Она едва сдерживала слезы. Когда они все-таки прорывались, просила прощения, брала себя в руки и продолжала, пока хватало сил. Потом все повторялось снова. Я примерно представлял, что делать и как себя вести в этой ситуации с точки зрения психологии. Но беда была в том, что пришла она не к психологу, а к сценаристу. И сидел перед ней именно сценарист, которому требовалось решать совсем другие задачи. Разговор длился полтора часа. Мы выдержали оба. Потом было еще несколько таких разговоров, тоже сложных, но уже не настолько. Прощаясь с Мариной, я обещал пригласить ее на премьеру, но объявился значительно раньше. После всех переделок сценария, о которых было сказано выше, мне нужна была точка опоры. Мне было очень нужно, чтобы кто-то, кто имел на это моральное право, либо успокоил меня, либо крепко приложил, вернув на землю. У Марины, как у человека, пережившего то землетрясение, попавшего под завал, выжившего и прожившего еще какое-то время на улице в разрушенном Ленинакане, где из-под земли, откуда ей посчастливилось спастись, продолжали доставать мертвых, иногда знакомых ей людей, такое право было. После очередной переделки я позвонил Марине, извинился и спросил, не хочет ли она прочесть сценарий. И было интересно. Я скинул файл и подумал, что через пару дней я, наверное, дождусь каких-то комментариев. Марина позвонила через два часа. Комментариев не было, просто тихо плачущий женский голос в трубке сказал одно слово. «Спасибо». В этот момент с плеч у меня, должно быть, рухнул целый Эверест. На непрощенном напряжение спало, когда пришло письмо с благодарностью за фильм от дочери одного из погибших пилотов. Главным критиком здесь, конечно, был бы сам Виталий Калоев, но он после фильма «Последствия» со Шварценеггером в главной роли, основанном якобы на его истории, больше кино на эту тему смотреть не хотел, только попросил, чтобы мы не врали и рассказывали историю честно. Мы постарались. На показ приехали родственники Калоева, которые потом, насколько я понимаю, уговорили его посмотреть наш фильм. Калоев был по-кавказски сдержан, писем с благодарностями он не писал, но через год пригласил режиссера на день рождения своих детей. Хлеще всего нас полоскали, должно быть, после выхода сериала «Чикатило». Люди, которые сами сериал не смотрели, на радио, в телевизоре, в интернете, рассказывали, какие мы негодяи, как выкопали из нафталина и воскресили ублюдка, которого надо было навсегда забыть. Попытки объяснить в инфополе, что у нас кино не про ублюдка, а про хороших советских людей, которые его ловят, что такие вещи нельзя забывать, потому что ублюдки никуда не делись, и если не знать об их существовании, выше риск стать жертвой, никого ни в чем не убедили. Возникло сомнение, может, мы и в самом деле сделали что-то не то? Сомнение развеял зритель, пришедший ко мне в личку в соцсети. Посмотрел сериал «Чикатило». Я со смешанными чувствами смотрел этот сериал, потому что в памяти у меня своя история. В 79 году в Омске на авиационном заводе была убита девушка. Ей было 23. 5 ударов молотком по голове и 11 ударов в грудь шилом. Электрик из соседнего цеха, человек, имеющий семью, ребенка, оказался серийным маньяком-некрофилом. Он насиловал ее уже мертвую, а потом искал вместе со всеми пропавшую работницу, которая не вышла с военного предприятия в пятницу вечером. Это была моя сестра. Спасибо вам за участие в этом деле. Жесткая и правдивая штука получилась. После этого письма я выдохнул. В очередной раз человек, который имел полное моральное право уничтожить меня за мою историю, произнес слова благодарности. Дал мне индульгенцию. Значит, что-то было сделано правильно. А всякие говорилки, зарабатывающие внимание на поливание чужого творчества, известно чем, да, бог им судья, пусть говорят. И хватит на этом драмы. Давайте о чем-нибудь повеселее. Шли съемки землетрясения, мы уже работали над другим проектом, когда позвонил режиссер. «Лёш, статья нужна». «Какая статья?» «Газетная. У вас герой выходит из тюрьмы, забирает личные вещи и газету, а в ней статья». Герой действительно выходил из тюрьмы, забирал личные вещи и газету. С этого начинался фильм. А из газетного заголовка и фотографии молодого героя в зале суда, напечатанных в старой газете, зритель без лишних слов понимал, за что герой отсидел срок и сколько он сидел. «Так, там же есть заголовок». «Родной», — начал объяснять режиссер. «Заголовок — это не вся газета. Там еще есть текст. Какой-нибудь говнюк поставит фильм на паузу, прочтет бессмыслицу и начнет нас поливать. Оно нам надо? Нет, я могу у кого-нибудь от реквизита попросить текст написать, но из них такие писатели, вам же потом стыдно будет». Я все понял, пообещал статью и повесил трубку. Был поздний вечер, до середины ночи я выкапывал в сети газеты 80-х годов. Первое, что я для себя уяснил, в газете такой статьи быть не могло. Не освещали такие темы в начале 80-х в советской прессе. Косяком это назвать было трудно, нам все же требовалась деталь для зрительского понимания, а не экспонат для музейной витрины, так что на такую буквальную достоверность, в общем, было наплевать. Но это усложняло работу. Потому что взять готовую статью и адаптировать под нашу ситуацию не получалось. Тогда я начал выбирать созвучные по направлению материалы и начитывать их в максимально большом количестве, чтобы срисовать стиль. Наконец, когда голоса в голове заговорили газетным языком поздней советской эпохи, я открыл чистый файл и принялся писать статью. Дописывал я ее уже утром. Режиссеру отправил с припиской: «С тебя авторский экземпляр». Авторского экземпляра мне, конечно, никто не дал, но статья пошла в газету напечатали, герой забирал ее в кадре так, что в глаза бросались фото и заголовок. А если поставить на паузу, можно было во всей красе оценить журналистские таланты Лёши Гравицкого, которому в реальности на момент выхода газеты было года 4. При перемонтаже и сокращении фильма сцену убрали полностью. Так никто и не прочел моей статьи. Еще одна бессонная ночь оказалась выброшена в помойку. Расписывать такие вещи в сценарии, разумеется, не нужно. Это лишнее. Многие авторы вообще считают, что не авторское это дело. Многие режиссеры и продюсеры с ними солидарны. Ерунда, это дело авторское. Иначе потом есть стремящиеся к нулю. Но все же доля вероятности, что сцену снимут, покажут. Кто-то остановит, прочтет, и вам будет стыдно. И не стоит валить на каких-то говноделов, которые что-то испортили. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Меня периодически догоняют просьбы написать текст газетной статьи, заполнить содержимое документа, рапорта, накидать тексты детских сочинений или писем, попадающих в кадр. В этом нет ничего зазорного, даже если в конечном итоге в кадр это не попадет. На фильме «Онегин» второй режиссер Саша Гох каждый съемочный день, если снимали в интерьере, присылал мне выборку сцен с единственной просьбой — проставить время на часах внутри сцены. То есть в сцене есть часы, они показывают время. Это время должно быть правильным, А кому лучше автора знать, когда происходит действие? И пусть из всех часов в интерьерах, на которых выставлялось время, в кадр мельком попали, дай бог, несколько, я честно и безропотно выполнял просьбу. Не стоит пренебрегать мелочами.